Чистильщики полуночи. Автор – Лана Ежова. Читает Анастасия Беляева. 1. Лия, вызов! Вздрогнув от неожиданного окрика, девушка ткнула кисточкой себе в глаз. К счастью, в его внешний уголок. Все дежурные бригады заняты? Поправляя смазанные тени, спросила она без раздражения. Мысли мужчины за дверью ей недоступны, а вот эмоции слышала отчетливо, и он за нее сильно тревожился. Как тут сердиться? Влюбленные вервольфы со своих жен пылинки сдувают, и Глеб исключением не был. «Нет. Просто представь себе, стихийная инициация некроманта. Восстали все трупы в морге средь бела дня». «И что? Мы еще не на дежурстве? Или кот красный?» Тогда на вызов ехали все бригады чистильщиков, даже те, которые отсыпались после смены. Но такое случалось редко. «Синий. Но, может, мы все-таки поторопимся? Иначе пропустим все интересные вызовы». «Глеб, такое впечатление, что ты только начал работать чистильщиком, а не возглавляешь одну из бригад». Продуманный макияж служил своеобразной маской, скрывающей нервозность. Тщательно выбирая помаду, Лея время от времени бросала взгляд на лежащий на полочке под зеркалом прямоугольный предмет. Она не боялась крови, но прикоснуться пальцем к артефакту, чтобы скрытая игла проколола его, не решалась. Всего одна капля даст ответ, исполнится ли заветное желание, или опять несколько дней все ее мысли окрасятся в темные тона из-за давней ошибки. Плоская коробочка, не больше спичечной, манила. И несколько раз девушка протягивала к ней подрагивающую руку, и тотчас одергивала назад. «Любимая, пора!» В дверь нетерпеливо поскребся муж. «Сегодня планерка, не забыла?» Лия взглянула на часы, без четверти 5 вечера. Глеб понимал, для чего она заперлась в ванной, и, зная ее нерешительность, всеми силами старался помешать. «У тебя часы спешат, дорогой!» Сколько раз Лия надеялась, что индикатор на артефакте загорится зеленым? Больше 30, точно. Почти 4 года напрасных надежд из-за одной маленькой, крохотной ошибки начинающего ментального мага. Усилием воли Лия прогнала грустные воспоминания. Нет, она не станет портить себе настроение перед дежурством на полнолуние. Бросив артефакт в карман кожаной куртки оранжевого цвета, вышла в коридор. Глеб внимательно посмотрел на жену и с облегчением улыбнулся, поняв, что она не решилась. «Я готова. Можем ехать». «Еще нет». Он поцеловал ее все так же пылко, как и в первый год после свадьбы. А затем, добродушно усмехнувшись, аккуратно стер остатки помады с ее губ. Это была их своеобразная игра. Она красила губы, он возвращал им натуральный вид поцелуями. «Вот теперь все». Глеб игриво чмокнул жену в нос и, открыв дверь, первым вышел, чтобы убедиться, что на лестничной площадке не поджидает опасность. Лия улыбнулась, наблюдая за собранным, настороженным мужем. Ее защитник и опора. Но посторонний не назвал бы их идеальной парой. Она – хрупкая, смуглая брюнетка с восточным разрезом глаз. Он – темно-рыжий, веснущатый здоровяк. Уголек и пламя. Менталистка и оборотень. И среди полуночников многие осудили их союз, считая, что изысканные магички разума не место рядом с грубоватым вервольфом. Квартиру покидали уже не супруги, пылкие влюбленные, а профессиональные чистильщики полуночи, специалисты по сокрытию следов магии от обычных людей. До восхода полной луны осталось 8 часов 24 минуты.